Глава 13. Щедрость драконья. Вместе с завтраком появились драканы в сопровождении какой-то высокой строгой тетки. А следом за теткой — мама дорогая! Целая вереница загорелых мужиков в коротких жилетках на босу грудь внесли сундуки. Я прикинула их количество, осознала масштаб грядущей катастрофы и, пискнув, по доброй воле полезла в шкаф. «Моя очередь!» — как-то неискренне возмутилась Тайна. «Там портниха, я не готова к таким жертвам даже во имя любви». «Ну и сиди голодная!» — фыркнула Тайна, поправила платок на волосах и царственно поплыла навстречу щедрым дарам жениха. Я достала книгу про драконову дюжину. Занимательное чтиво. Потом у меня затекла спина, прислушалась, все еще выбирают наряды. Слышны ахи, охи и восторженные стоны. Чокнутые. Я бы лучше полетала с Джахаром, чем вот это все. Радуясь, что меня никто не заметил, я выползла из окна в сад и спряталась в кустах. Все лучше, чем в шкафу. Прочитала книгу до конца. Я все же умею читать, это прекрасно. Полежала, подремала. Осмелев, поболтала ногами в фонтане. Было ужасно жарко, солнце палило, сад застыл и боялся даже пошевелиться. Пришлось снова лезть в окно. Хорошо, что тройняшки не ходят за ширмы, Тайна им запретила. Можно полежать на прохладном каменном полу. Главное, шкаф не закрывать, чтобы успеть спрятаться. Судя по урчанию в моем животе, минуло время обеда. Тайна все еще не возвращалась. Да сколько можно там возиться? Делов-то снять мерки, пощупать ткани и отправить портниху шить. Нет, надо что-то решать с этими играми. Мне не нравится прятаться, а особенно голодать. Кажется, прошла целая вечность, когда моя копия вернулась в спальню и упала на подушке, раскинув руки. «Там... тряпки!» «Да, я такой роскоши даже представить не могла. У тебя будут шелковые платья, и сорочки, и шальвары, и расшитые жемчугом жилетки, и много всего еще. «Лучше б трусы нормальные», — отмахнулась я. «Мне зачем все эти шмотки?» «Будешь гостей принимать и танцевать для господина», — злорадно хихикнула вредная Тайна. «А почему не ты?» «Я сбегу. Вот увидишь, Зарина меня сможет вытащить». «А ты не думала, что при ритуале обмена кровью меня к чертям собачьим расплющит?» — вкрадчиво спросила я. «Я ведь не истинная для Джахара». «Может, и не сплющит», — неуверенно возразила Тайна. «Может, огнем сожжет. Все же дом высокого огня». «Какая ты добрая, слов нет». «И что ты предлагаешь? Я прохожу обряд, а ты с ним спишь?» «Ты дура?» — удивилась я. «Есть куда более простой путь. Нужно найти артефакт и поглядеть, среагирует он на меня или нет». «Где его найти-то?» «Полагаю, в кабинете у Джахара». Настало мое время торжествовать. «У него есть кабинет?» — жалобно спросила Тайна. «А как туда попасть? Я боюсь». «Ножками, моя дорогая, ножками. Через сад. Там есть лестница на верхний ярус. А Джахар, кстати, улетел на несколько дней. Поэтому мы вполне сможем найти артефакт». «А может, ты без меня пойдешь? Заныла Тайна. «А я тут дракон отвлекать буду». «Нет, я не знаю, как эта штука выглядит, а ты знаешь. Вдруг я схвачу что-то не то, и не будет у тебя запасной невесты». «Ладно», — подумав, согласилась девушка. «Но не сегодня. Завтра. Я устала ужасно с этими нарядами». Чисто из вредности я возразила. «А вдруг завтра Джахар вернется? Пойдем сегодня ночью». Помолчав, Тайна неохотно кивнула и буркнула. «Я попросила близняшек принести ужин пораньше. Ты голодная с утра?» И прежде чем я умилилась подобной заботе, добавила. «Тебе худеть нельзя, мы будем не похожи». Я закатила глаза и поплелась в зал для приемов. Уселась на диван, вытянула ноги и задумалась. «Допустим, артефакт сработает. Я тоже окажусь истинной для Джахара. Что тогда? Нужно будет выводить отсюда Тайну. Мы с драконом поженимся и будем жить долго и счастливо. Вот только ребенка я ему родить не смогу. Нечестно это. А если не сработает, то ритуал будет проведен с Тайной. И это она ляжет с ним в постель. И она родит Джахару сына. Это меня очень расстроит. Я не хочу отдавать этой глупышке дракона. Не потому даже, что предпочитаю забрать его себе. Просто она же будет несчастна. Она этого не хочет. А какому мужчине приятно, если его жена от него шарахается? Короче, как ни крути, получается паршиво. Но артефакт нужно найти хотя бы для очистки совести. На столе стояла большая деревянная шкатулка. Если я все правильно понимала, стоила она немало. В этих местах с деревьями проблемы, а значит, и мастера по дереву найти непросто. Скорее всего, это заморская диковина. Я догадывалась, что там. Откинула крышку, чисто от скуки, и рвано выдохнула. Яркие зеленые камни, тонкая золотая работа. Ожерелье, серьги, браслеты, два перстня — все в одном стиле. И что самое удивительное, не вычурные, не громоздкие, как это любят на Востоке. Сережки легкие, почти невесомые. Браслет тоненький, но его можно обернуть вокруг запястья втрое. Одно кольцо широкое, будто плетёное, с маленькими камушками. Второе — перстень с одним большим изумрудом. Я не удержалась, примерила и кольца, и браслет, и ожерелье. Полюбовалась игрой камней. «Госпоже нравится?» В залу вплыли драканы с подносами. «Скромно, но элегантно. Не расстраивайтесь, господин Джахар, конечно, будет гораздо щедрее после ритуала сочетания». «Я не расстраиваюсь, это очень красиво. Камни маленькие и все такое неяркое». «То, что нужно». Драканы с сомнением переглянулись, подцокали языками и сообщили. «Мы сегодня хотели бы тоже заказать несколько новых нарядов. Ты не против провести вечер в одиночестве?» «Я буду читать», — скрывая радость, убедительно ответила я. «Все в порядке, отдыхайте. Джахар ведь улетел?» «Да-да, он будет завтра к вечеру. Или днем, как раз портниха пошьет шальвары и лифт для танцев». «Для чего?» — поперхнулась я. «Ну, ты же сказала, что тебе нужен специальный наряд для танца 12 покрывал и ракс-шарки». И я сглотнула. «Вот это поворот!» «Нет уж, танцевать придется тайне. Вот вредная девчонка. Нужно поскорее распутывать этот клубок».